Ее голос эхом разнесся по равнине, прозвучав так же резко, как меч, покидающий ножны. «Воины Валора, сегодня мы освещаем это поле кровью. Не бойтесь, не жалейте, не сомневайтесь». Тысяча пробужденных взревела, а Морган холодно посмотрела на рыцаря и слегка кивнула. В следующее мгновение произошло нечто странное. Сверкнула острая сталь, и десяток мертвых тел упали на землю, залитые кровью. Все произошло так быстро, что никто даже не успел среагировать. Морган слегка покачала головой и с презрением сказала: «Неужели она думала, что я не найду ее рабов?» Затем она с убийственной решимостью посмотрела на застывших солдат, обнажила свой странный меч и крикнула: «Предатели мертвы, будьте сильны, будьте остры, будьте моим мечом!» И в тот же миг тусклый полумрак внезапно озарился мириадами алых искр. Ураган из них, гораздо более мощный, чем тот, что возникал при проявлении эха, окружил Морган, словно река крови. Из этой реки медленно появились сотни мечей, зависших над землей. Все они были воспоминаниями, причем весьма могущественными. Ни один меч не был похож на остальные, каждый обладал уникальной формой, очертаниями и присутствием. В этих мечах тоже было что-то странное, как и в том, который она держала в руке. Санни ошеломленно смотрел на облако мечей, пока не заметил одну общую деталь, присущую им всем. На лезвии или на рукояти каждого из них был выгравирован символ наковальни, пронзенный мечом. Все это кованые воспоминания. Санни наблюдал, как бесчисленные мечи внезапно разлетелись в разные стороны, и каждый из них приземлился в руку пробужденного воина. И в этот момент он почувствовал, что знает, что это за мечи и кто их создал. Анвил из Валора, король мечей. Эти мечи должны были быть проводником его домена или, по крайней мере, проявлением его аспектной способности. Нефис получила длинный серебряный меч, а Касси – изящную рапиру. А вот Санни и Джет не получили ничего, что, честно говоря, было облегчением. Пока они вдвоем с настороженными лицами наблюдали за грандиозным вручением мечей, Морган повернулась к ним и улыбнулась. «Мастер Санлес, мастер Джет, если вы хотите сделать какие-то приготовления, я предлагаю вам сделать это сейчас. Мы собираемся начать». Джет молча оперлась на свою глефу, показывая, что она уже подготовлена настолько, насколько хотела. А вот Санни, с другой стороны, нужно было кое-что сделать. Вздохнув, он призвал несколько воспоминаний. Грех утешения, предсмертное желание, теневой фонарь и боевой лук Морган. Когда вокруг его руки взметнулись алые искры, Морган слегка наклонила голову, словно удивившись. Однако, когда появился черный лук, одна ее бровь взлетела вверх. Принцесса бросила на него странный взгляд. «Любопытный у вас лук, мастер Санлес». Санни взглянул на него и улыбнулся. «Ах, да я, наверное, забыл упомянуть, но однажды вы украли мое сердце, леди Морган. Это был поистине незабываемый день. Ну, по крайней мере, для меня». Выражение ее лица было трудно описать, но оно стало еще более недоверчивым, когда Санни подбросил лук в воздух. «Подождите вы». Мгновение спустя из его тени внезапно поднялась рука в черной бронированной перчатке и схватила его. Во тьме вспыхнули два багровых пламени, а затем из тени вышла возвышающаяся фигура в устрашающих ониксовых доспехах, силуэт которой был одновременно изящным и пугающим. Святая осталась неподвижной, с полнейшим безразличием наблюдая за далекой армией великого клана Сонг. Затем из тени поднялся демонический черный конь, окутанный тьмой. Кошмар опустил голову, и свет отразился от его адамантиновых рогов. И, наконец, появилось маленькое дьявольское существо, полностью состоящее из черной стали, и с нескрываемым голодом уставилось на орду порабощенных кошмарных существ. Тени зашевелились, перетекая на тело Санни. Когда они это сделали, дневной свет вокруг них внезапно показался более темным и менее значительным. Он положил грех утешения на плечо и посмотрел на Морган. «Теперь я готов». Глава 1187. Битва за черный череп. 1. На Санни было направлено множество изумленных взглядов. Конечно, с этим ничего нельзя было поделать, несмотря на то, что он был мастером, а значит, пользовался определенным уважением и почитанием среди всех пробужденных. Воины великого клана все равно относились к правительственным солдатам с некоторым пренебрежением. Видеть, как простой правительственный посланник, неважно насколько уважаемый, вытаскивает из ниоткуда двух трансцендентных дьяволов и ужаса, должно быть, было для них некоторым шоком. Особенно если учесть, насколько Санни был не похож на слуг Валора, он не отличался ни ростом, ни физическим телосложением, да и вообще выглядел скорее тощим, чем атлетичным. Кроме того, в то время как почти все вокруг были облачены в тяжелые латные доспехи, на нем была лишь легкая туника и пара изящных шелковых туфель. Создавалось впечатление, что Санни не воспринимает ситуацию всерьез, или же он был достаточно силен, чтобы пренебречь защитой прочных доспехов, несмотря на всю опасность ситуации. Но было одно неосязаемое качество, которое убеждало воинов Валора, что это именно второе, а не первое – присутствие. Не секрет, что святые обладали определенным присутствием, да и самые могущественные из мастеров тоже. Например, Джет, от которой исходила иллюзорная аура холода, или Нефис, которая иногда, казалось, освещала пространство вокруг себя. Присутствие часто было трудно описать, но оно было безошибочным. А ощущение, которое излучал Санни, когда становился серьезным, было темным, холодным и глубоко пугающим. Все равно, что смотреть в глаза своему убийце или, может быть, даже самой смерти. Поэтому воины Валора были более чем удивлены. Больше всех, разумеется, была удивлена Морган. Она несколько долгих мгновений смотрела на Санни с несколько комичным выражением лица, а затем медленно покачала головой и отвернулась. «Вы человек, полный сюрпризов, мастер Санлес. Это хорошо возможно. Сегодня нам придется сотворить чудо или два, чтобы выжить». Независимо от того, насколько ей было интересно и любопытно, сейчас было не время проявлять такие эмоции. Битва должна была вот-вот начаться. Точнее, она уже начиналась. Правительственные войска отступили, но остались на расстоянии, наблюдая за столкновением. Обе армии уже двигались. Со стороны Сонг вперед хлынул поток кошмарных существ, а за ними, прикрытые монстрами словно щитами, шли пробужденные. Санни не мог видеть отражение святых, но знал, что они где-то рядом и готовы нанести удар. Со стороны Валора всадники на эхо сотрясали землю, двигаясь вперед, набирая скорость для сокрушительного удара. Фаланга пробужденных шла за ними в идеальной синхронности, их строй напоминал стальную стену. Шепчущий клинок внезапно исчез. Святая Терис поднялась в воздух, приняв форму грозовой птицы с остальными крыльями. Ветер ревел, когда она летела вперед, в то время как вокруг ее тела плясали молнии. Летний рыцарь находился на острие клина атакующей кавалерии, его копье сверкало ярким светом. Святая скакала верхом на кошмаре бок о бок с ним, натягивая лук с невозмутимым изяществом. Боги! Санни тоже направился вперед, вслед за Нефисой Морган. Джет и Касси были рядом с ними, у обеих на лицах было мрачное выражение. Только бес, казалось, не был поражен ужасающим масштабом и значением разыгравшейся перед ними сцены и со злобной ухмылкой бросился вперед. «Мы ведь действительно делаем это?» «Да», как только он об этом подумал. Мир содрогнулся. Недалеко впереди них из рядов пробужденных Сонг поднялось облако стрел, за которым последовал целый рой крылатых мерзостей. Все они устремились к небесному приливу, стремясь перехватить ее. В это же время кавалерия столкнулась с морем кошмарных существ. В этот момент из их массы внезапно вынырнул стремительный черный силуэт и обрушился на сэра Гилиада. Во вспышке багровых глаз Санни различил фигуру гигантской чудовищной пантеры, которая вцепилась своими когтями в эхо святого. Бесшумный сталкер наконец-то проявила свою способность к трансформации. Дальше был только хаос. Битва между пробужденными не поддавалась контролю просто в силу природы участвующих в ней людей. Каждый из воинов обладал уникальными способностями и вытекающими из них навыками. Ни один генерал, каким бы талантливым он ни был, не мог рассчитать и эффективно направить такое количество непредсказуемых переменных. Словно 2000 дьяволов были выпущены на пустынную равнину и горели убийственным желанием уничтожить друг друга. Все, что могли сделать командиры двух армий, это наметить определенную тактику и надеяться на лучшее, и сражаться. В войне пробужденных личная доблесть сражающихся имела гораздо большее значение, чем в битве обычных солдат или даже в сражении с кошмарными существами. Это означало, что вклад отдельного человека также может оказать большое влияние на результат. По крайней мере, на это надеялся Санни. Однако, наблюдая за столкновением кавалерии Валора с рабами повелительницы зверей, он внезапно усомнился в том, что все, что он может сделать, что-то изменит. Конечно же сможет. Здесь не так много мастеров, и среди них только Нефис и Мордрит могут сравниться со мной. С моими тенями я почти так же ценен, как святой, так что я должен отбросить эти сомнения и сражаться. Когда хаос кровавой схватки приблизился, грозя поглотить боевой строй Валора, Санни вдруг услышал в ухе ликующий голос греха утешения, смеющийся ему в ухо. «Сражаешься, сражаешься, сражаешься, ты только и делаешь, что сражаешься, но чего ты добился? Ничего. Ты подвел своих солдат, ты подвел людей, которых хотел защитить, и в довершение всего ты оказался именно там, откуда хотел сбежать. Жалкий глупец, неужели ты правда думаешь, что сегодня все будет по-другому?» Санни даже мог видеть призрачную фигуру, следовавшую за ним, черты которой были более отчетливыми и выраженными, чем когда-либо. Он криво улыбнулся. «А, это ты. Ты как раз вовремя, давай, ублюдок, смотри на меня». После этого уже не оставалось времени на праздные размышления. Кавалерия прорвалась сквозь реку рабов и утонула в рядах пробужденных сонг. Тем временем волна мерзости была уже всего в нескольких метрах. Стиснув зубы, Санни поднял нефритовый меч и призвал тени. Глава 1188. Битва за черный череп. 2. Боевой строй клана Валор неуклонно продвигался вперед, сохраняя свою форму, но Санни плохо подходил для их отточенной тактики. Кому-то в любом случае нужно было остановить движение орды рабов повелительницы зверей. Их было целое море, от жалких дремлющих вредителей до устрашающих испорченных гигантов. Кавалерийская атака уничтожила некоторых, но их оставалось бесчисленное множество. Глядя на надвигающуюся массу мерзостей, Санни почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Повелительница зверей, ее сила была поистине велика и ужасна. Но, впрочем, он и сам мог быть ужасным. Как только Санни высвободил тени, заключенные в его божественном фонаре, от его ног внезапно распространилась волна тьмы, охватившая атакующую орду. Мгновение спустя она ожила. Убить. Санни проделал долгий путь в освоении манифестации теней. От сметания мусора с кухонного стола до связывания титана и многого другого, он не переставал совершенствоваться. И теперь настало время использовать все эти уроки для одной единственной цели – максимального опустошения. Тьма ожила, и из нее внезапно поднялись бесчисленные чернильно-черные руки. Они хватали наступающих мерзостей, разрывая их плоть длинными обсидиановыми когтями. Широкая полоса орды мгновенно превратилась в жуткое адское месиво из движущихся теней, льющейся крови и изувеченных тел. Раздалась какофония пронзительных криков и воплей, полных леденящей душу агонии. Санни не обращал внимания на реакцию воинов Валора. Его разум находился в состоянии боевой ясности, к тому же усиленной отреченным сумраком, но все равно, чтобы контролировать такое количество проявившихся теней, требовались все его умственные способности. Ему казалось, что его мозг сейчас взорвется, однако в результате разрушения, которые он создал, были настолько масштабными, что казались делом рук какого-то нечестивого божества. Он продержался всего несколько коротких секунд, не желая сжигать слишком много эссенций, но этого оказалось более чем достаточно. Центр орды был полностью разбит, а ее импульс исчерпан. Где-то слева от него мир озарила ослепительная вспышка, и еще одна часть рабов была поглощена яростным белым пламенем. Как только тьма рассеялась, а белое пламя исчезло, авангард Валора, Санни, Нефис, Морган и Джет, напал на порабощенных монстров. Нефис была облачена в замысловатые черные доспехи, из швов которых струилось мягкое белое сияние. Однако ее длинный меч сиял ярче всего, рассекая кошмарных существ, словно луч испепеляющего звездного света. Она двигалась с ошеломляющей скоростью и безжалостной элегантностью убийцы, рожденной на небесах. Джет была почти столь же смертоносна, хотя ее стиль боя выглядел куда менее утонченным. Он полностью состоял из эффективности, практичности и бойни, несмотря на то, что ее удары не оставляли следов на телах жертв, убийства почему-то выглядели более зверскими. Морган же была подобна стальному урагану. Все вокруг нее было изрезано на куски, как будто ее окружало движущееся поле какой-то невидимой разрезающей силы. Однако никакой силы не было, была только сама Морган, ее тело и меч. Она была похожа на черно-красную полосу, оставляющую за собой туманные багровые облака. И еще был сам Санни. В начале боя он берег свою эссенцию, поэтому в том, как он сражался, не было ничего броского. Лучше всего это можно описать словом «неуловимый». Он танцевал между мерзостями, как тень, легко уклоняясь от шквала атак и иногда нанося собственные стремительные удары. Хотя эти удары не казались слишком мощными и оставляли лишь небольшие раны, они почему-то всегда приводили к гибели тварей. Спустя несколько мгновений после того, как они вчетвером нырнули в орду рабов, боевой строй клана Валор наконец-то сошелся с противником. Поднимались и опускались мечи, летели стрелы. Сотни аспектных способностей активировались в немыслимой гармонии. Кровь проливалась на землю. Санни был поражен. Что это за? Был предел тренировкам и ознакомлению со способностями своих товарищей. Санни знал это лучше других, ведь раньше он уже находился в составе когорты пробужденных и даже возглавлял одну некоторое время. Кроме того, он командовал крупными военными силами. Поэтому Санни прекрасно понимал, насколько важны синергия и синхронность. Только когда взаимодействие между членами когорты достигает такого уровня, что они могут двигаться как единое целое без слов, у когорты есть шанс выжить. Впрочем, обычно когорты по понятной причине были невелики. Учитывая, насколько разными и непредсказуемыми были силы аспектов, объединить их в гармонию было практически невозможно, и чем больше было пробужденных, тем сложнее становилась эта задача. Сложность возрастала в геометрической прогрессии. Однако армия Валора продемонстрировала единство, выходящее за рамки разумного. Оно было не совсем идеальным, но достаточно близким к совершенству, чтобы поразить воображение. Их боевой строй напоминал не сотни воинов, сражающихся бок о бок, а единое существо с тысячей рук и тысячей голов. Они были словно идеально сконструированная военная машина. Честно говоря, это было немного пугающе. Черт, прокладывая кровавый путь сквозь рабов, Санни не мог не обратить внимания на боевой строй клана Валор. Он неуклонно продвигался вперед, выдерживая натиск орды кошмарных существ, словно стальная крепость. Бесчисленные мерзости гибли под острыми мечами пробужденных воинов, а когда нападало особенно могущественное существо, один из рыцарей выходил вперед, чтобы встретить его. Стрелы летели без остановки. Гигантская черепаха шла позади строя, служа мобильным фортом, но даже ее присутствие не могло объяснить, почему лучники так эффективно уничтожали врагов, не подвергая опасности своих союзников. Дело в мечах. У Санни не было никаких оснований для такого вывода, но он чувствовал, что прав. Этот невероятный, почти неестественный уровень единства между сотнями пробужденных воинов великого клана Валор должен был быть как-то связан с мечами, выкованными и дарованными им их сувереном. Неудивительно, что клан Валор славится своим боевым мастерством. Насколько смертоносным может быть идеальное сотрудничество во время битвы, Санни быстро скорректировал свое представление о сражении, учтя новую переменную. Кованые мечи, несомненно, были мощным преимуществом, гораздо более мощным, чем можно было предположить. Но хватит ли одного этого преимущества, чтобы переломить ход битвы? Почему-то так не казалось. Как бы Санни не смотрел на это, позиции Валора все еще были невероятно слабыми. О чем думает Морган? Глава 1189. Битва за Черный Череп. 3. Казалось, что наступил конец света. Даже больше, чем во время битвы с Титанической Ордой или в Фальконскотте, казалось, что мир распадается на части. В Антарктиде происходили столкновения подобного масштаба, но в них, по крайней мере, была какая-то логика и структура. Громовой рев рельсовых орудий, строй обычных солдат, мощь пробужденных, безумная ярость кошмарных существ. Каким бы неистовым ни было сражение, в нем, по крайней мере, существовало различие между сталкивающимися сторонами. Сегодня же это был просто хаос. Тысячи аспектов разрывали землю и небо на части. Пробужденные, мастера, эхо и порабощенные кошмарные существа сплелись в жестокой схватке. Даже святые сражались друг с другом, заставляя мир содрогаться от каждого удара. Где-то совсем рядом бесшумный сталкер сцепилась с сэром Гелиадом. Чудовищная черная пантера уже давно разорвала своими когтями коня летнего рыцаря, а теперь пыталась уничтожить самого доблестного святого. Сделать это было не так-то просто, ведь он тоже трансформировался. Там, где раньше был красивый рыцарь в сверкающих доспехах, теперь находилась бесплотная фигура, казалось, созданная из чистого солнечного света. Фигура была похожа на человека и ростом не уступала сэру Гелиаду, но каждый раз, когда бесшумный сталкер наносила удар, ее когти просто проходили сквозь свет, не оставляя ран на сияющем теле летнего рыцаря. Однако когда он разил мечом, на черной шкуре пантеры оставались глубокие раны. Бесшумный сталкер, казалось, не обращала на них никакого внимания. По мере того, как они продолжали сражаться, сияние светящейся фигуры становилось все более тусклым. На другом участке поля боя земля задрожала, когда с неба упала огромная грозовая птица. Выдержав дождь стрел, небесный прилив расправилась с роем крылатых тварей, но потом в нее врезалась стена невидимой силы. Святая Терис покатилась по земле, не в силах больше поддерживать свою трансформацию, и встала на колени, схватившись за голову. Ее прекрасное лицо было бледным, а в глазах застыло оцепенение. Она взглянула на далекий строй клана Сонг, где пряталась повелительница зверей, концентрируя свою невероятную силу для нанесения ужасной ментальной атаки. Затем, все еще стоя на коленях, небесный прилив вытянула руку и вызвала свой меч. Когда она, покачиваясь, медленно поднялась на ноги, на нее уже надвигался поток кошмарных существ и вражеских вознесенных. В другом месте четыре отражения были втянуты в странную борьбу с ветром. Окутанная молниями грозовая птица, существо, похожее на гибрид волка и человека, и дьявольски красивая женщина наносили одну атаку за другой по невидимому противнику. Было и четвертое зеркальное существо, но оно было так же невидимо, как и их противник. Шепчущий клинок в одиночку оттеснял отражение небесного прилива, зловещего клыка, повелительницы зверей и самого себя. Сказать, кто из них побеждает, было невозможно. Зеркальные существа не выражали никаких эмоций, да и самого Мадока не было видно. Однако их схватка была далека от завершения. На некотором расстоянии от них святая сражалась с отражением летнего рыцаря. Прогнав кошмара, она стояла одна против сияющего воина из солнечного света, и ее черный меч с убийственным намерением сталкивался с его сверкающим клинком. Два рыцаря, один зловещий и окутанный тьмой, другой блистательный и наполненный теплым сиянием, были как день и ночь, и их яростный поединок вселял страх в сердца всех, кто был его свидетелем. Кошмар тем временем атаковал пробужденных воинов Сонг, но ему помешало отражение бесшумного сталкера. Черный конь уже почти попал в пасть гигантской пантеры, но тут тощая фигура из темного металла внезапно прыгнула на спину зеркальной твари, вцепилась в нее острыми когтями и вонзила в шкуру зверя свои неудержимые зубы. Втроем они превратились в вихрь тьмы, сносящий все, что попадалось на пути. Боевой строй клана Валор прорвался сквозь орду рабов и столкнулся с пробужденными Сонг. Несмотря на неестественное единство, удержать фалангу было невозможно, вскоре битва неизбежно перешла в полный хаос. Пробужденные сражались с пробужденными, мастера, с мастерами. То тут, то там кому-то удавалось держаться рядом со своей когортой, а кто-то оказывался в полной изоляции и противостоял врагу в одиночку. Люди эхо вместе были брошены в беспорядочное месиво ужасающего насилия и леденящей душу жестокости. Несмотря на то, что воины Валора владели мечами, выкованными анвилом, что делало их гораздо более опасными, чем в обычных условиях, они все равно сильно уступали в численности. Ведь на поле боя оставалось еще немало порабощенных мерзостей. Клан Валор пока что хорошо держался, но Санни не мог понять, как они могут победить. На самом деле, единственной причиной напряженного равновесия на поле боя была небесный прилив. Среди сильных воинов клана Сонг не было эффективного противодействия ее силе, поэтому повелительнице зверей приходилось концентрировать свои грозные ментальные атаки только на одном человеке. Однако теперь, когда святая Терис была сбита на землю, чародейка могла свободно сеять хаос среди остальных воинов клана Валор. В этом случае ситуация с ужасающей быстротой превратится в катастрофу. Кроме святой, невосприимчивой к ментальным атакам и манипуляциям разума, под угрозой окажутся все остальные участники сражения. Возможно, даже повелительница зверей не была достаточно сильна, чтобы мгновенно сломить волю трансцендента, но ей это и не требовалось. Учитывая, насколько напряженными были бои между трансцендентами, достаточно было на мгновение отвлечься, чтобы дать противнику возможность нанести смертельный удар. Она могла бы направить свои дьявольские силы против массы пробужденных, гарантируя, что хребет армии Валора будет сломлен, а это означало, что повелительницу зверей нужно остановить. Но кто мог остановить ее? Каждый сильный боец на стороне Валора был связан по рукам и ногам. Лишь мастера были относительно свободны или, по крайней мере, могли с относительной легкостью выпутаться из схватки. Однако среди них один только Санни обладал способностью обойти массу воинов Сонг и атаковать манящую святую. Проблема заключалась в том, что он не был уверен, что сможет противостоять ее силе. Более того, он просто не знал, где она находится. Повелительница зверей была не очень сильна в физическом столкновении, поэтому не показывалась на глаза. Убив вражеского вознесенного, Санни отпрыгнул назад и хрипло вдохнул. Проклятие! Что-то должно было измениться. Глава 1190. Битва за черный череп. 4. Приближался момент, которого боялся Санни. Ему было все равно, победит Валор или проиграет. Его волновало только одно, чтобы после битвы в живых осталось достаточно пробужденных, чтобы продолжать оборонять осадные столицы по всей Антарктиде до зимнего солнцестояния. Но для этого было необходимо, чтобы клан Сонг был разгромлен быстро и решительно, что это уже не представлялось возможным. Более того, судя по тому, что он видел, наиболее вероятным результатом битвы было то, чего он хотел избежать любой ценой – взаимное уничтожение. Силы Сонг должны были победить, но чем ближе они подходили к победе, тем яростнее сражались воины Валора. В конце концов, это будет бойня, если только Морган ничего не задумала. Но что это могло быть? Черт возьми, черт возьми. Санни мог придумать только один способ быстро переломить ход битвы – устранить повелительницу зверей. Но манящая святая была скрыта от его глаз, и он не мог даже попытаться атаковать ее. В отсутствии настоящей цели у него появилась второстепенная задача, которую он хотел решить. Это было не то, что его расчетливый ум посчитал наиболее выгодным в данной ситуации, а просто его желание. Санни не хотел, чтобы святая Терис погибла, поэтому он намеревался помочь ей. Возможно, это заставит повелительницу зверей и дальше подавлять небесного прилива, не переключаясь на другие цели. В данный момент Санни находился в самой гуще яростной схватки между двумя армиями. Со всех сторон мелькали мечи, лилась кровь. Жуткая какофония мерзкой битвы обрушивалась на его уши, бросалась в глаза. Многочисленные аспекты превращали мрачную антарктическую равнину в лихорадочный кошмар, а пасмурное небо было готово вот-вот разразиться проливным дождем. На его глазах вознесенная из клана Сонг легко расправилась с доблестным пробужденным из клана Валор. Он давно заметил ее, когда она двигалась по полю боя, оставляя за собой кровавый и смертельный след. Аспект этой женщины, похоже, был связан с манипуляцией кровью. Поток крови струился вокруг нее, как алая лента, иногда вырываясь вперед и пробивая тяжелые доспехи врагов, словно бумагу. Их глаза на мгновение встретились, а затем вознесенная бросилась в атаку. Санни был быстрее. Он легко увернулся от алой ленты, бросился вперед и отклонил ее меч. Через долю секунды лезвие греха утешения прошло через шею женщины. «Вы убили вознесенного человека. Напрасная трата». Тем же движением Санни отбил когти мерзости в сторону, тем самым спасая жизнь пробужденному воину, и схватил тварь за шею. Шея сломалась в его хватке, и прежде чем бледный солдат успел среагировать, он уже пронесся мимо. «Вы убили падшего». Не прошло и мгновения, как пробужденный был убит зачарованной стрелой, вонзившейся в забрало его шлема. Напрасная трата. Остатки когорты воинов Сонг пытались преградить ему путь. Их было трое, все в крови и с дикими выражениями на лицах. Тени поднялись с земли, схватив их за лодыжки. Грех утешения мелькнул трижды, и три головы покатились вниз. Такая напрасная трата. Санни прорезал себе путь сквозь поле боя, двигаясь с ужасающей скоростью. Он убивал всех, кто мог его задержать, и уклонялся от всех остальных. Тем не менее, тень, которую он послал вперед, была гораздо быстрее. Она достигла святую Терис намного раньше него. Санни использовал теневой шаг и мгновенно появился рядом с небесным приливом. Она была полностью окружена врагами и рубила их мечом. Несмотря на то, что Терис была лишена трансцендентной формы и постоянно выдерживала разрушительную ментальную атаку, она все равно была святой. Ее физическая сила, мастерство и рассудительность выходили за рамки обычных людей. Однако даже у нее был предел. Санни отразил меч, направленный ей в спину, и, используя инерцию, крутанулся и нанес сокрушительный удар ногой в живот атакующего мастера. Обычно было бы глупо показывать противнику спину, но сейчас они были окружены со всех сторон. Как бы Санни ни повернулся, он все равно оказался бы незащищенным. Кроме того, подобная логика была применима только к людям, у которых не было глаз на затылке. Однако он обладал ощущением теней и мог смотреть на мир через свои тени. У Санни не было слепых зон, как не было и обычных слабостей. При желании он мог сражаться даже с закрытыми глазами, а его кожа была достаточно твердой, чтобы противостоять большинству атак ниже определенного уровня. Это, разумеется, не означало, что он был неуязвим. Как только он достиг святой Терис, его охватило внезапное чувство страха. Санни не знал причины, но ему показалось, что как будто что-то невообразимо огромное и могущественное смотрит на него с нечеловеческим безразличием. Нет, не безразличием, пустотой. Что это за чувство? Санни отвлекся на долю секунды, что дало врагам возможность атаковать его. Земля под ним внезапно сдвинулась и поднялась, обхватив его ноги, точно так же, как тени, которые он использовал десяток секунд назад, чтобы обездвижить троих пробужденных. Одновременно с этим в его голову устремилось копье, созданное из бушующего ветра. Санни выругался, а затем послал эссенцию в ноги, чтобы придать им взрывную силу, разорвал путы и отклонился назад, чтобы увернуться от копья. В результате он уклонился от удара, но был вынужден перекатиться через плечо. Однако когда он приземлился на землю, она показалась ему неправильной. Что за черт? Санни почувствовал, как что-то холодное и скользкое движется по его ладони. Посмотрев вниз, он увидел, что по ней ползет тонкий серый червяк, к полупрозрачному телу которого прилипли кусочки земли. На вид этот червь, естественно, был отвратителен, но более того, он вдруг наполнил Санни страхом. Он взглянул на то место, которого коснулся, чтобы выйти из переката, и вздрогнул. Почва шевелилась, и из нее, словно личинки из плоти, выползали бесчисленные черви. И это был не просто маленький клочок земли. Вокруг них поле боя словно рябило. Земля кипела, как жидкость, полная этих тонких серых червей. Внезапно Санни почувствовал сильный холод. Его сознание на мгновение замерло. Это могло быть проявлением мощной аспектной способности, но ее масштаб был слишком велик, чтобы исходить от кого-либо, кроме святого. Однако на поле боя не было святых с такими способностями. Его глаза расширились. Титан, глава 1191, битва за черный череп, 5. Врата кошмара, ведущие в район цитадели черного черепа, находились на территории охотничьих угодий испорченного титана. Сан не знал это. Сам титан был загадочным существом. Эвакуационная армия не располагала обширной информацией о нем, просто потому, что наблюдать за этой мерзостью было слишком опасно. Потеряв несколько групп при попытке исследовать это существо, даже элитные разведчики из специального разведывательного отряда не решились преследовать его. Все, что они знали об испорченном титане, ограничивалось тем, что его передвижения хаотичны, приближение к нему является самоубийством, а его способности как-то связаны с оживлением мертвых. Пока существо не показывало признаков того, что оно нацелилось на одну из осадных столиц, армия просто следила за зоной его активности и держалась в стороне. Армейское командование также приняло меры к тому, чтобы трупы кошмарных существ, убитых в окрестностях осадных столиц, были оперативно утилизированы, чтобы Титан не смог ими воспользоваться. Однако силы враждующих кланов нагло вторглись на его территорию, и теперь им придется за это расплачиваться. Санни был уверен в этом. Черт побери, глядя на червяка, ползущего по его ладони, он почувствовал, что время замедлилось. В тот же миг Санни охватило животное, паническое желание отрубить себе руку. Пока не стало слишком поздно, он не знал, что произойдет, если он этого не сделает, и не хотел узнавать. Он был напуган. Было время, когда Санни часто испытывал страх, но в какой-то момент у него выработалась довольно высокая терпимость к ужасу, может быть, потому, что он слишком часто сталкивался с ним. В последнее время он иногда испытывал тревогу, опасения, настороженность, но очень редко испытывал настоящий страх. Однако сейчас он не мог не бояться. Глядя на серого червя, Санни словно перенесся на заснеженное поле в антарктическом центре. Ощущение абсолютного, всепоглощающего бессилия, которое он испытал там, оно пробирало его до костей. Проклятие! Санни с рычанием растворился в тенях, позволив червю упасть на землю. Через долю секунды он вновь появился в нескольких метрах от него, держа меч в оборонительной позиции. Поле боя вокруг менялось. Черви выползали из-под земли и зарывались в трупы павших пробужденных и убитых кошмарных существ. Мгновением позже трупы начинали биться в конвульсиях. Некоторые даже поднимались, двигаясь, как сломанные марионетки. Что-что это? Санни в ужасе наблюдал, как жертвы кровавой битвы возвращаются к жизни, вернее, к извращенному подобию жизни. В голове мелькали самые разные мысли, от инстинктивного желания бежать до дикой идеи, что это Кисонг, королева червей, лично спустилась в мир бодрствования. Но нет, это не могла быть она. Это был просто испорченный титан, так должно было быть. Подобное существо было могущественным, но не несокрушимым. Небесный прилив в одиночку сражалась с зимним зверем несколько недель, даже месяцев. Если бы ее поддерживали еще 6 святых, мерзкая тварь, несомненно, была бы убита. Сейчас на поле боя присутствовало 7 святых, 6, принадлежавших к великим кланам, и след разорения. Кроме того, здесь были Санни, Нефис, Морган, Мордрит и Сишен. У него не было причин. Внезапно земля задрожала и раскололась. В сотнях метров от него из-под земли поднялась огромная голова, голова отвратительного гигантского червя. Он выполз из почвы, словно выбираясь из ада. Его длинное тело не было единым целым, а представляло собой форму, образованную множеством слипшихся друг с другом серых червей. Это было настолько жуткое зрелище, что Санни вдруг захотелось вырвать. Однако он этого не сделал, потому что были вещи, которые мог увидеть только Санни. Несмотря на то, что гигантское тело Титана не было настоящим существом, а представляло собой сплетение бесчисленных мелких червей, он мог видеть его ядра души, россыпь сияющих огоньков, которые продолжали появляться по мере того, как мерзости выползали из-под земли. Три из них уже были на виду, а за ними, несомненно, последуют еще четыре. Санни почувствовал, как что-то шевельнулось у него в груди, и позволил шоку парализовать себя, но только на секунду. Огоньки, огоньки, семь огоньков. Его глаза расширились. Санни на мгновение замер, а затем прошептал: «Вся война – это сила и ее применение. Нужно быть гибким, когда ведешь войну. Они находятся именно там, где я хотела», – так сказала Морган. Он вздрогнул. «Конечно же, у испорченного Титана должно было быть семь ядер души, семь испорченных ядер души. Его душа должна была быть пронизана отвратительной тьмой, исходящей из семи мерзких узлов. Трансцендентный Титан, если бы таковой существовал, имел бы семь сияющих сфер света, служащих связующими звеньями его огромной души. Однако существо перед ним не имело ни узлов тьмы, ни сияющих ядер. Вместо этого в его теле горели семь ярких огоньков, как должно было быть у трансцендентного эха. И Морган вызвала уже 20 подобных существ. По какой-то причине заклятие было одержимо числом 7, и под влиянием заклятия люди тоже начали структурировать различные вещи кратно числу 7. Итак, разве это не означало, что принцесса Валора обладала 21 трансцендентным эхо? Это было бы вполне логично. Наконец, в голове Санни сошлись несколько вещей. Причина необъяснимой уверенности Морган, ее притворное желание участвовать в дуэли, подтолкнувшие повелительницу зверей к сражению, тот факт, что охотничьи угодья испорченного Титана сместились в сторону врат кошмара черного черепа сразу после того, как шепчущий клинок отправил через них подкрепление. Санни моргнул. Какая хитрая стратегия. В действительности испорченного Титана никогда не существовало. Было только его эхо, трансцендентное эхо, принадлежащее Морган. Она выпустила его на волю в Восточной Антарктиде и позволила ему свободно разгуливать все это время. Эхо даже уничтожило несколько человеческих аванпостов и убило всех разведчиков эвакуационной армии, отправленных на его поиски, пока их не перестали посылать. Все ради того, чтобы сделать этот момент возможным. Эхо Титана должно было защищать врата кошмара и закрывать доступ к черному черепу до тех пор, пока его не захватит клан Валор, но Мордрит полностью обошел червя и сделал эти планы бесполезными. Поэтому Морган пришлось изменить свою стратегию. Вместо того, чтобы сделать ставку на то, что цитадель черного черепа доставит ее в гробницу Ариэля раньше всех, она использовала ее как приманку, чтобы уничтожить силы клана Сонг на поле боя. Она применила свою силу самым гибким образом. Глядя на поднимающегося из земли гигантского серого червя, Санни подавил смешок. «Какого черта я что, должен радоваться при виде этой мерзкой твари?» Глава 1192. Битва за черный череп. 6. Перед битвой Морган сказала, что была бы уверена в победе Валора, если бы не отражение Мордрита. Теперь, когда показалось ее последнее эхо, Санни наконец понял, что она имела в виду. Появление червя Титана мгновенно изменило ситуацию на поле боя, но даже такого существа было недостаточно, чтобы нанести войскам клана Сонг уверенное поражение. Обычный испорченный Титан не смог бы уничтожить чудовищных существ, собравшихся сегодня на пустынной антарктической равнине, а эхо такого существа было хоть и очень могущественным, но не таким ужасающим, как оригинал. Так что, несмотря на изменение ситуации, исход битвы по-прежнему висел на волоске. Мертвецы восставали, чтобы помочь находящимся в меньшинстве воинам Валора. Также нужно было справиться и с основным телом эха. Вместо того, чтобы утихомирить яростное кровопролитие, появление мерзкого червя, казалось, только усилило хаос до немыслимого уровня. Однако одно ему удалось сделать мгновенно, заставить повелительницу зверей наконец раскрыть себя. Санни почувствовал присутствие еще до того, как увидел ее, словно невидимый молот упал с неба, вдавливая в землю каждого воина клана Валор. Пробужденные, до сих пор сражавшиеся с несгибаемой решимостью, вдруг зашатались, их движения стали вялыми и напряженными. Арх! Санни заскрипел зубами, стряхивая с себя последствия ментальной атаки. Даже его невероятного сопротивления к ментальным атакам оказалось недостаточно, чтобы полностью отразить дьявольскую силу повелительницы зверей. У бедных воинов Валора не было ни единого шанса против нее. Их спасло лишь то, что чародейка была вынуждена распылиться, чтобы одновременно воздействовать на тысячу могущественных пробужденных. Их концентрация была нарушена, силы значительно уменьшились, но они хотя бы выжили. Если бы задача, стоящая перед дочерью Ки Сонг, была менее грандиозной, ей наверняка удалось бы либо подчинить их себе, либо полностью разрушить их разум. Но самым пугающим было то, что обычные воины даже не были ее главной целью. Санни увидел это краем глаза, но, увидев, уже не смог отвести взгляд. Повелительница зверей появилась на поле боя, спокойно стоя перед разрушенным участком, где шепчущий клинок сражался с отражениями. Санни не знал, использовала ли она способность к трансформации, но по какой-то причине манящая святая выглядела еще красивее, чем обычно намного красивее. Раньше красота повелительницы зверей завораживала, но сейчас она была просто губительна. Она была настолько захватывающей, что смотреть на нее было больно. Казалось, что душа Санни кровоточит. Проклятие! Когда прекрасная демонесса сделала шаг вперед, четыре отражения, сражавшиеся с шепчущим клинком, бросились прочь, чтобы напасть на титанического червя. Повелительница зверей не держала в руках никакого оружия, и ее противника не было видно. Вдруг земля вокруг нее взорвалась, и ее скрыло облако пыли. Внутри облака что-то шевельнулось, и наружу вырвалась разрушительная ударная волна, отправившая в полет пробужденных воинов и порабощенных кошмарных существ. Мгновение спустя раздался еще один взрыв. Сан не подумывал о том, чтобы расправиться с демонической чародейкой, но, глядя на ее причудливую схватку с Мадоком, одна использовала бесплотные ментальные атаки, другой – невидимые мечи, он вдруг засомневался в своей квалификации. Как он мог вмешаться в битву, которую даже не мог воспринять? Позже, пока же у него оставалась незавершенная задача. Мертвецы восстали, чтобы поддержать воинов Валора, но катастрофическое нападение повелительницы зверей восстановило смертельное равновесие между двумя сражающимися силами. Титаническое эхо вступило в схватку с четырьмя отражениями, а святая Терис все еще находилась в опасности. Он бросился вперед, используя грех утешения, чтобы убить одного из мастеров, напавших на него ранее, того, который умел создавать копья из сжатого воздуха. Заклятие зашептало ему в ухо, и в то же время с другой стороны засмеялся проклятый меч. Не обращая внимания ни на то, ни на другое, Санни пробился сквозь кольцо врагов, окружавших святую, и оказался рядом с ней. Святая Терис стояла на одном колене посреди кучи трупов, ее доспехи были измяты и сломаны, ее меч был покрыт сетью трещин, а золотистые волосы прилипли к лицу, окрасившись в красный цвет от крови. Однако ее янтарные глаза были, как всегда, спокойны и суровы, полны серьезной решимости и несгибаемой воли, но и в них читались боль и усталость. Она не могла быть в порядке после того, как столько времени принимала на себя основную тяжесть силы повелительницы зверей. Санни выругался и бросился вперед, столкнувшись с испорченным рабом, который обрушил свое жало на треснувший меч небесного прилива. Оба они упали на землю, и грех утешения с шипением пронзил хвост мерзости. Кошмарное существо не успело ответить, так как через секунду святая Терис пронзила его шею. Пока Санни приходил в себя, она вытащила свой меч из трупа раба и приготовилась блокировать атаку аспектной способности одного из вознесенных Сонг. Меч святой издал низкий звон и разлетелся на куски, мгновенно превратившись в дождь сияющих искр. Ее отбросило назад, и она застонала, выплюнув полный рот крови. «Ах вы, ублюдки!» Санни уже поднялся на ноги, полный темной ярости. Он быстро оценил ситуацию и нехотя подавил желание зарезать всех, кого видел. Порубить приспешников клана Сонг было бы приятно, но их было слишком много, и они были слишком сильны. Он мог противостоять им и мог защитить святую Терис, но он не был уверен, что сможет сделать и то, и другое одновременно. Сейчас его приоритетом было обеспечить ее безопасность. Стиснув зубы, Санни призвал тени. Мгновенно от его ног поднялась волна тьмы, оттолкнувшая врагов и превратившаяся в высокую стену. Эта стена не сможет долго сдерживать их, но, по крайней мере, даст ему немного времени. Он бросился к небесному приливу и схватил ее за плечо, помогая святой удержать равновесие. Ее лицо было бледным и перепачканным кровью. «Леди Терис, вы в порядке?» Он понимал, что это глупый вопрос, учитывая ситуацию, но все же не мог не задать его. Она посмотрела на него с болезненным выражением лица, а затем на ее губах появилась бледная улыбка. «Я буду жить, ты должен». Небесный прилив не закончила фразу. Санни увидел, как что-то отразилось в ее глазах, и она внезапно оттолкнула его. Отлетев назад, Санни почувствовал, что стена теней, которую он создал, взорвалась. Через долю секунды чудовищные когти пронзили то место, на котором он стоял. От страшного удара земля задрожала, и в воздух поднялось огромное облако пыли. Эти когти принадлежали огромному существу, которое вселило в Санни чувство ужаса. Это существо выглядело как отвратительный гибрид человека и волка. Даже сгорбившись, оно было не менее 4 метров в высоту, с ужасающими клыками и звериными глазами, полными злобной ярости. От зверя исходило ощущение дикости, необузданной силой первобытной свирепости. Зловещий клык прибыл, чтобы добить сбитую с неба святую из клана Белого Пера. Глава 1193. Битва за черный череп. 7. Нехорошо. Санни приземлился в кувырке и мгновенно бросился в сторону. Почти в тот же миг когти разорвали воздух, едва не задев его кожу. Они были так близко, что он почувствовал, как ветер колышет его волосы. Быстро. Санни приземлился на ноги и откатился назад. Почувствовав движение теней, он поднял грех утешения, чтобы блокировать атаку, не потому, что он действительно ее воспринимал, а потому, что знал, что она должна была прийти. Затем он закричал. Оглушительный, нечеловеческий, чудовищный рев внезапно расколол небо, и голову Санни мгновенно пронзила такая сильная боль, что он не смог сдержать стон. Что за черт, звуковая атака. Когда его зрение затуманилось, последовал удар, который он предсказывал. Грех утешения стоял на пути, но не смог образовать прочный блок. Все тело Санни содрогнулось, когда его снова отбросило назад, кости и сухожилия заскрипели под огромным давлением. К счастью, они не разорвались, но это было очень, очень больно. Упав на землю, Санни нырнул в тени и вышел из них в паре десятков метров. Он едва успел схватить святую Терису и увлечь ее вперед своей инерцией, прежде чем когти зловещего клыка успели впиться в ее побитую броню. Они остановились на некотором расстоянии от святого и на мгновение замерли, поддерживая друг друга. Дыхание Санни было хриплым, а лицо небесного прилива – пепельным. Перед ними возвышался монстр, святой зловещий клык, наконец-то высвободивший свою трансцендентную силу. Он медленно повернул свою волчью морду и посмотрел на них звериным, кроваво-красным, устрашающим глазом. Интуиция Санни кричала. Глядя на чудовищную тварь, получеловека-полузверя, он чувствовал это, глубоко в темных просторах своей беспросветной души. Смерть. Бой со зловещим клыком означал смерть. Все-таки святой был святым. С точки зрения грубой силы, трансцендентный человек был схож с испорченным кошмарным существом. Хотя люди обладали только одним ядром души, их интеллект и силы аспекта делали их, по крайней мере, равными дьяволам, а кто-то вроде повелительницы зверей и вовсе казался ближе к ужасу. Санни убивал немало испорченных мерзостей, но, несмотря на сходство, святые были совсем не похожи на убитых им существ. Это было связано не с грубой силой, а с тем, кем они были. Чтобы стать трансцендентами, святым нужно было покорить 5 адов, первый кошмар, второй кошмар, третий кошмар, царство снов и мир бодрствования. Бесчисленное множество людей пытались это сделать, но только лучшие из лучших могли выдержать все 5 этих невозможных испытаний. Самый сильный, самый смелый, самый умный, самый решительный, самый опытный, самый приспособленный, самый удачливый. Безусловно, только человек, обладающий всеми этими качествами, мог стать святым. Даже при вмешательстве великих кланов меньшее было невозможно. Поэтому встреча со святым была несравнима со встречей со случайно испорченной мерзостью. Столкнуться со святым было все равно, что столкнуться с одной из сильнейших испорченных мерзостей на свете, с извергом среди извергов. Кроме того, зловещий клык был не один. Их окружали несколько вознесенных из клана Сонкой могущественные рабы. Будь оно все проклято. Санни подавил желание сделать шаг назад, понимая, что убежать им не удастся. Его глаза стали тусклыми и мрачными. Он замешкался на мгновение, а затем взглянул на небесного прилива. Если бы он пошел на все, использовал теневую оболочку и все остальные уловки, имеющиеся в его распоряжении, то этого, скорее всего, было бы недостаточно. Последней отчаянной авантюрой было зеркало истины, но Санни не был уверен, что оно поможет, по крайней мере, не раньше, чем их обоих разорвет на части зловещий клык. Он задрожал. «Леди Терис, я не знаю, что делать». Она посмотрела на него, ее окровавленное лицо оставалось спокойным и невозмутимым. Ее голос тоже был ровным. «Разумеется, ты знаешь, ты должен бежать». Санни стиснул зубы. «Да, отступление всегда было вариантом в конце концов. Он был великим мастером выживания. Он мог раствориться в тенях и выйти из них за сотни метров, а то и за несколько километров от устрашающего святого. Он мог превратиться в одну из теней и, таким образом, стать неуязвимым к любому физическому урону. Именно так он и выжил на заснеженном поле в антарктическом центре. Проблема заключалась в том, что он не мог никого взять с собой. Таким образом, смысл слов небесного прилива был ясен. Она предлагала ему оставить ее и спастись самому. Но Санни он не хотел, и поэтому он не собирался этого делать. Времени на разговоры не было, поэтому он просто поднял меч и прорычал. «Черта с два я это сделаю». В следующее мгновение чудовищная фигура зловещего клыка превратилась в серое пятно. Он двигался слишком быстро, чтобы Санни мог уследить за тем, откуда придет атака. Даже ощущение теней не могло угнаться за звероподобным святым, так что Санни оставалось только гадать. Дерьмо. Он снова призвал тени, пытаясь возвести вокруг них еще одну стену. Однако она была разрушена, не успев затвердеть. Он снова попытался блокировать атаку трансцендента с помощью греха утешения. Однако его с обескураживающей легкостью отбросило в сторону. Он встал между зловещим клыком и святой Терис. Аркх. Санни почувствовал, что его горло разрывает острый коготь. Он отшатнулся назад и схватился за изувеченную шею, чувствуя, как кровь рекой течет сквозь пальцы. Это, черт возьми, больно. Он использовал предсмертное желание, чтобы залечить смертельную рану, истощив накопленный заряд трансцендентного зачарования. Но этого все равно было недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Чудовищный зверь уже делал выпад, чтобы нанести еще одну атаку, и на этот раз не успел Санни среагировать, как мир озарила ослепительная вспышка, и серое пятно, несущееся на них, было поглощено взрывом белого пламени. В это же время перед вознесенными из клана Сонг появилась фигура с тонкой рапирой. Она двигалась между ними как привидение, отражая дождь атак с размеренным изяществом и странной, казалось бы, иррациональной легкостью. Касси привлекла к себе внимание вражеских мастеров и рабов, а Нефис встала между зловещим клыком и Санни. Из пламени вынырнул огромный зверь. На его шерсти плясали клубы белого огня, но он не выглядел обожженным. Святой оскалил клыки в убийственной ухмылке. Глядя на возвышающееся чудовище, Нефис спокойно перевела свой сияющий длинный меч в высокую стойку. «Санни, ты в порядке?» Он вздохнул. «Черт, это действительно глупый вопрос». Глава 1194. Битва за черный череп. 8. Санни резко выдохнул. «Да, я в порядке. Просто мне разорвали горло, ничего страшного». Он опустил окровавленную руку, обнажив рану, которая уже исчезла благодаря зачарованию жажда смерти. На его шее и черном шелке отреченного сумрака было много крови, но под ними кожа и плоть были в полном порядке. Уголок рта Нефа изогнулся вверх. Понятно. Затем она посмотрела на зловещего клыка с суровостью, которая, казалось, могла бы заморозить человека до смерти, и спокойно сказала: «В таком случае, леди Небесный Прилив, пожалуйста, отступите с песнью падших. Мы с мастером Санлессом прикроем вас». Святая Терис была не в том состоянии, чтобы сражаться со зловещим клыком. Даже если бы она захотела остаться, ее присутствие только замедлило бы их двоих. Похоже, она и сама это понимала. Но даже если и нет, Санни не был уверен, что Небесный Прилив в состоянии отклонить приказ Нефис. В конце концов, она была вассалом клана Валор, а Нефис формально имела тот же статус, что и Морган. «Касси, забери ее». На поле боя не было ни одного безопасного места, но приближение к основной массе сил Валора и удаление от наиболее опасных врагов значительно повышало шансы Небесного Прилива на выживание. «Касси столкнулась с двумя мастерами клана Сонг. Ее рапира двигалась не слишком быстро, но каким-то образом она всегда оказывалась там, где нужно», чтобы отразить их атаки. Слепая девушка двигалась размеренным темпом, всегда на полшага опережая своих врагов. Хотя ее лицо оставалось спокойным, двое вознесенных выглядели потрясенными. Достаточно потрясенными, чтобы допустить ошибку. Как раз в этот момент один из них использовал свою аспектную способность, чтобы превратить землю под ногами Касси в коварную грязь, а другой нанес мощный удар своим мечом. Однако за долю секунды до того, как ее ноги застряли бы в мокрой грязи, слепая девушка подпрыгнула, избежав мгновенного обездвиживания. Ее рапира метнулась вперед, пронзив шею мечника, который рассчитывал, что аспект его напарника задержит противника. В то же мгновение в воздухе что-то мелькнуло, и над ее плечом остановилась тихая танцовщица, лезвие которой было испачкано кровью. Оба мастера беззвучно упали. Их тела рухнули на землю почти в тот же момент, когда Касси приземлилась после прыжка, с одной рапирой в руке, и другой зависшей над плечом. Она стремительно двинулась вперед, уклоняясь от бешеной атаки испорченного раба, и оказалась рядом со святой Терис. Не говоря ни слова, слепая девушка схватила небесного прилива за плечо и потянула ее прочь. Удивительно, но зловещий клык позволил всему этому произойти, не шелохнувшись. Пока белое пламя угасало на его шерсти, он просто неподвижно смотрел на Нефис сверху вниз, с безразличным выражением на звериной морде. Санне было любопытно, о чем думает мрачный святой, но в то же время ему было все равно. Вскоре они остались втроем. С одной стороны, возвышающееся чудовище, с другой, Санни и Нефис, стоящие плечом к плечу. Ах, это навевает воспоминания. Ситуация была совершенно другой, враг был совершенно другим, и они двое тоже были совершенно другими. Так много изменилось, и все же он не мог отделаться от ощущения, будто они снова оказались под ветвями пожирателя души, смотрит на панцирного демона, готовясь уничтожить эту огромную мерзость. Морда зловещего клыка шевельнулась, и внезапно из нее вырвался глубокий, гулкий голос, от которого у Санни задрожали кости. «Ты дочь сломанного меча». Нефис слегка наклонила голову, а затем спокойно ответила: «Да». Красные искры закружились вокруг ее головы, превращаясь в шлем. Чудовищный зверь усмехнулся. «Стыдно». С этими словами он взревел и бросился вперед. Где-то в другом месте поля боя двигались груды трупов, возвращаясь к жизни. Непрерывные ударные волны от далекого столкновения эхо Титана с четырьмя отражениями сотрясали землю, отчего казалось, что мир вот-вот рассыплется в прах. Пробужденные, эхо и порабощенные мерзости рвали друг друга на части. Почва была пропитана кровью, и с каждым мгновением все больше тел падало в красную жижу. Сверкнула молния, и по пустынной равнине прокатился раскат грома, вскоре утонувший в грохоте битвы. Упали первые капли проливного дождя. Посреди всего этого хаоса, весь в крови, молодой человек в потрепанных доспехах хладнокровно выдернул меч из тела пробужденного воина, отбросил труп в сторону и обернулся. В его странных зеркальных глазах отразилась стройная девушка в черных доспехах, с красным плащом, накинутым на плечи. Они были так похожи друг на друга, что их можно было принять за близнецов. Морган спокойно отозвала плащ, позволив ему рассыпаться на дождь алых искр. Подняв меч и направив его на Мордрета, она пронзила его острым взглядом и улыбнулась. «Давай покончим с этим, чудовище. Разыграй все грязные трюки, которые у тебя остались, а потом мы раз и навсегда решим все на наших мечах». Мордрет на мгновение уставился на нее, а затем взглянул на далекие очертания гигантского червя. «Грязные трюки, да, ах, но у меня таких не осталось». Его сестра презрительно ухмыльнулась. «Пожалуйста, прости меня, если я тебе не верю». Мордрет покачал головой и сделал шаг вперед, его лицо было лишено обычной легкости. «Не пойми меня неправильно, я мог бы подготовить несколько, но это было бы так неудовлетворительно, ты не находишь? Дорогая сестра, ты не должна думать, что мое желание убить тебя своими руками меньше, чем твое собственное. Какой смысл убивать тебя хитростью? Тогда ты просто умрешь с мыслью: ну вот, опять он сделал что-то презренное. Нет, нет, нет, я хочу убить вас, всех вас, тем, чем вы больше всего гордитесь. Я хочу раздавить вас всех». Морган усмехнулась. «И что, ты действительно собираешься сражаться со мной на мечах? Ты потерял последние крупицы своего разбитого разума, тварь, у тебя нет ни единого шанса». Мордрет сделал еще один шаг и стиснул зубы. «Посмотрим». Его обычно спокойный голос внезапно исказился огромной, темной, испепеляющей ненавистью. Ненавистью настолько горячей, что она могла бы расплавить бездну. Морган перестала улыбаться и подошла к нему с невозмутимым выражением лица. «Ты все еще думаешь, что сможешь сбежать? Мне придется тебя разочаровать, когда твое тело будет уничтожено. Сбежать уже не удастся. Ты уже провел, сколько это было, 6 или 7 лет, запертым в ящике. На этот раз мы создали ящик получше. На этот раз ты останешься запертым навсегда». Наконец, на лице Мардрета появилась безумная улыбка. «И это мы тоже еще посмотрим». Через долю секунды звон двух столкнувшихся мечей заглушил какофонию битвы. Где-то еще на поле боя молчаливая тень сражалась со слепительно сияющим отражением, а в другом месте легендарный шепчущий клинок сражался с прекрасной демонессой-повелительницей зверей. Гигантская черная пантера разрывала когтями фигуру, сотканную из солнечного света. Ее отражение яростно пыталось стряхнуть со своей шкуры маленькую фигурку из черной стали, пока та упрямо продолжала держаться. Жнец Душджет направила свою глефу на чудовищную фигуру Сонгсишен. Ее кожаные доспехи были испещрены дырами. Чудовище, стоявшее перед ней, вытерло кровь с губ и сплюнуло ее, словно это было что-то отвратительное. Слепая девушка пробивалась сквозь толпу кошмарных существ, чтобы вывести избитую святую в безопасное место. Отвратительное существо, состоящее из бесчисленных серых червей, медленно уничтожалось 4 треснувшими отражениями. Когда серое небо прорвалось потоком дождя, разрушительная битва взорвалась кошмаром насилия. Глава 1195. Битва за черный череп. 9. Мир потемнел под завесой грозовых туч, и с неба, изгибаясь, как кнуты, обрушились потоки воды. Освещенные ослепительной вспышкой молнии, 2 человека бросились прочь от когтей огромного зверя. Нефис, сейчас, в словах не было нужды. Санни и Нефис, возможно, в последнее время отдалились друг от друга из-за сделанного ими выбора, но суть их отношений осталась прежней. В первую очередь они были боевыми товарищами, а уже во вторую – все остальное. Эта связь была выкована в огне, слезах и крови забытого берега задолго до того, как на нее бросили тень другие обстоятельства. К этому времени их способность действовать слаженно была даже выше, чем то неестественное единство, которое даровали воинам Валора кованые мечи. С того момента, как они вдвоем убили первого панцирного падальщика, Санни и Нефис прошли вместе через бесчисленные сражения. Она учила его владению мечом, а он, будучи мастером, учил ее управлению своей эссенцией.